Кровавая Мэри на твоих губах, вас разъедали будни на части, подглядывая из-за окон полупрозрачных, где фильмы молча крутили истории. Галлюцинации съедают мозговые засоры, дни сладко тают в ебучем режиме повтора. Ты видел манящее светлое небо, но не знал темноты коридоров. Закрыты фальшивые взгляды, мы причиняли боль, чтобы получить удовольствие. Твоя реальность продана за ручей, что бежит по твоим венам. Здравствуй, измена, мы так давно не виделись, давно не наблюдали мир на опустошенных стенах, давно не превращались в лед, ощущая себя чем-то ненужным. Свои прелюдии оставь при себе, перемотай на 25-й кадр. Любители нестандартных игр, пропитаны ядом, мы в ногу шагали по пазлам. Наш мир все так же безумен и так безобразен. Любители нестандартных игр, пропитаны ядом. Помнишь это? Наш мир все так же безумен, как мы. Как все трещали об этом, копни еще глубже, и брызги разрубят на части кормы и паттерны. Все так же в загранках и стали пореже, хранил бы, наверное. Мы хуже не стали бы, отстал их сразу резать осталось. Зима и подавно не бьется остатками сил. Стало быть, я давно тебя исказил и не шарю в обратную. Разве наш мир все так же безумен, как сразу был? Тут стали без стекла, обстали, хули хотели. Тут вам не острова или тропики, зашитыми вены остались. Тут острием стали кидают по прелиям, хули хотели синтетики, а вышли на стычки в концовке апреля. Нам хорошо быть с тобою по паре дуду, чтобы в ногу быть с этой сторченной зищу, поверь. Наш мир обезумел не хуже, чем мы. Тут не осталось стали и быстрее стали зажитыми. Мне бы по новой снова отбитым быть. Все арматура, летящие зубы и шуи, нам хуже не стало бы. Зима давно не бьется остатками сил. Разве наш мир останется все так же безумен, как сразу? Мы с пересадками в ногу шли, как по пазлам. Мы с пересадками в ногу шагали по пазлам.